Маршалловы острова, атолл Бикини. Пятница, 1 марта 1946 года. Утром она снова нашла от него конверт. Без письма. В нем лежала только маленькая черная пуговица. За ужином они сидели вместе, но Эндрю был полностью погружен в свои мысли. «Тебя что-то беспокоит?» — спросила она, когда он в третий раз не ответил на ее вопрос. «Нет-нет, Анна, со мной все в порядке, только...» Начал он сердито, глядя на солдата, который хотел было к ним подсесть. «Пойдем отсюда». Они прошли к опустевшему пляжу. Сели. Эндрю нервно ковырял носком ботинка песок. «Ты помнишь Хиросиму и Нагасаки?» — вдруг спросил он. Анна удивленно посмотрела на него. «Как такое можно спрашивать? Такое не забывается, Эндрю. Только чудовищу могла прийти в голову такая дьявольская мысль. Кому вообще это понадобилось?» — крикнула она. «Ты спрашиваешь, кому?» — произнес он изменившимся голосом, в котором ей почудились грусть, разочарование и злость. «Чудовище, как ты его назвала, не существует», — сказал он, стиснув зубы. «Но без одного человека этой бомбы не было бы. Во всяком случае, и сейчас. И кто же это?» «Мой друг... Мой идеал ученого и мой учитель одновременно. Энрико Ферми. Тебе должно быть трудно себе это представить», — в его голосе звучала отчужденность. «Но я горд, что был участником этого, как ты его называешь, дьявольского проекта. Я посвятил ему несколько лет жизни. А ты говоришь, что я помогал чудовищу. Дьявол не Ферми. Не он. Дьяволом был твой Гитлер. Если бы такая бомба оказалась у него раньше, чем у нас, еще один Аушвиц был бы построен в Америке. Скорее всего, где-нибудь под Нью-Йорком. Ведь там так много евреев, которых следует расстрелять, уморить голодом, задушить газом и сжечь». Анна ощутила резкую боль в груди. А потом тупую, как от удара в живот. Она старалась не смотреть на Эндрю. Ей не хотелось показывать ему, что она чувствует. Она встала и медленно пошла к кромке воды. Бродила там и глубоко, ритмично дышала. Это всегда помогало ей побороть приступ страха, не допустить взрыва неконтролируемой ярости и даже иногда облегчить боль во время менструации. Она нагнулась, набрала в сложные ковшиком ладони воды и сполоснула лицо. Эндрю подошел и обнял ее сзади, положив руки ей на живот. Она стояла неподвижно. «Анна, я не хотел тебя обидеть. Я так не думаю, не думаю», — шептал он, целуя ее в шею. «Мне просто стало больно, очень больно, когда ты отнесла все, что я делал в течение последних 2 лет, к проделкам дьявола». Она стояла, опустив руки, и плакала. «Эндрю, Гитлер не был моим. Я его лишь застала. Он не был своим ни для моей матери, ни для отца, ни для бабушки. Они были вынуждены мириться с его существованием и с его паранойей. Я понимаю, тебе трудно это понять, ты ведь там не жил. И не можешь себе представить, что в Германии были люди, которые не вскидывали правую руку вверх. Их было немного, но они были, не вскидывали. С твоей точки зрения их было слишком мало. По-твоему, им следовало биться головой о стену? Ты бы этого хотел, да? Ты понятия не имеешь, какой высокой и крепкой была эта стена, и не представляешь, как быстро она погребла бы их под собой. Твои слова причинили мне боль, Эндрю. В нашем доме однажды появился Лукас, маленький мальчик. Впрочем, не будем об этом, я не хочу сейчас об этом говорить», — добавила она, махнув рукой. «Прости меня за мои слова, я не знала, что ты...» «Ты не могла знать», — прервал он ее. «Никто не должен об этом знать». «А сейчас могу?» «Ты расскажешь мне?» — спросила Анна, повернувшись к нему. Она протянула ему руку, но отстранилась, когда он попытался ее поцеловать. Они сели на песок. «Расскажешь?» — спросила она снова. «Это физика, Анна. История этой бомбы — рассказ о физике. Я не уверен, что это хорошая тема для беседы с женщиной, тем более на пляже. Я обожаю, когда ты рассказываешь о физике. Ты тогда забываешь обо всем на свете. Мне это очень нравится», — ответила она шепотом. Он посмотрел на нее, опустил глаза и стал перебирать в пальцах песок. Ферми прилетел в Штаты в декабре 1938-го. Из Стокгольма. Там он получил Нобелевскую премию и прямо оттуда отправился в Нью-Йорк. Его жена была еврейкой. В Италии под властью Муссолини ей грозили репрессии. Спустя месяц, 29 января 1939 года, я встретил Энрико на научной конференции в Вашингтоне. Он делал сообщение об экспериментах по расщеплению атома. Я разбираюсь в расщеплении атома. Мне кажется, из того, что я знаю, лучше всего я разбираюсь именно в этом. Ферми сумел расщепить атом. Если ты будешь обстреливать пучком нейтронов атом, некоторые из этих нейтронов попадут в ядро и разобьют его на две части. Потом из этих частей высвободятся еще нейтроны, два или три, и, попадая в следующие ядра урана, снова их разобьют. Это предвидел и точно описал в своих статьях Лео Силлард, наш, мой и Ферми друг. Лео по происхождению венгерский еврей, который, спасаясь от преследования, сбежал в 1933-м из Берлина сначала в Вену, а потом через Англию добрался до Америки. Он великолепный теоретик, он знал всех, кто работал в Берлине с Эйнштейном. Именно в его публикациях впервые появились такие термины, как цепная реакция и критическая масса. И именно Лео предвидел и описал атомную бомбу. Ферми всего лишь решил воплотить в жизнь его идею. Я уважаю Лео, хотя дружить мы перестали. После Хиросимы он прекратил с нами общаться, а после Нагасаки стал нас резко критиковать. Но это так, к слову, добавил Эндрю с грустью. Вернемся к расщеплению атома. В результате каждого такого деления возникает энергия. На первый взгляд небольшая, можно высчитать, сколь она велика, а точнее сказать, сколь мала. Эйнштейн сделал это при помощи своей знаменитой формулы МЦ квадрат. Этой энергии хватит только для того, чтобы пошевелить песчинку. Но, с другой стороны, это огромная энергия. Когда атом кислорода соединяется с другим атомом кислорода, возникает в 100 миллионов раз меньше энергии. В 100 миллионов раз меньше. При расщеплении одного ядра атома урана, а Ферми расщеплял уран, энергия получается в 100 миллионов раз больше. Если расщепить 100 миллионов атомов урана один за другим в цепной реакции, можно сдвинуть с места миллионы песчинок. А если расщепить биллионы атомов, то биллионы. Если собрать биллион биллионов атомов урана и вызвать цепную реакцию, можно заставить содрогнуться малюсенький кусочек этого пляжа. Атомы маленькие, очень маленькие, зато их очень много. Эндрю взял в руку немного влажного песка и слепил из него шарик величиной с теннисный мяч. «Примерно в таком количестве урана содержится энергия», — сказал он, отбросив шарик, «которая могла бы смести с поверхности Земли весь Нью-Йорк. Лео об этом знал. Ферми тоже. Каждый, кто хоть немного разбирается, знает об этом. Как и физики в Германии. Мы отдавали себе отчет в том, что немецкие физики Ган, Штрассман, фон Вайтзекер и Гейзенберг тоже работают над этой проблемой. Роберт Фурман, руководитель специально созданной в Пентагоне разведывательной группы, проинформировал нас, что Германия интенсивно накапливает урановую руду. Когда в 40-м году вермахт оккупировал нейтральную Бельгию, в руках у немцев оказалась фирма «Union Minière du Haut-Katanga», главный экспортер урановой руды в мире. Следует помнить, что только особый изотоп урана годится для того, чтобы его расщепить. Это, в свою очередь, предвидел и описал датчанин Нильс Бор. В урановой руде на нашей планете этот изотоп смешан с другими изотопами, и он составляет минимальную часть руды, а более 99% ее не годится для расщепления. Поэтому главное выделить этот изотоп и передать его нам. Дело непростое, очень дорогостоящее. Несмотря на письма и заявления Ферми, американское правительство долго этого не понимало. И только когда после трагедии в Пёрл-Харбор Эйнштейн обратился лично к Рузвельту, все изменилось. В Вашингтоне наконец поняли, что Германия тоже работает над бомбой. Началась гонка. Возник особый проект «Манхэттен», конечной целью которого стало создание атомной бомбы. Это был самый секретный проект в истории Соединенных Штатов. С фабрики в Окридже, штат Теннесси, нам стали присылать грамм за граммом уран, пригодный для расщепления. В ноябре 42-го я переехал в Чикаго. Мне было запрещено с кем бы то ни было говорить об этом. Однажды мы с Ферми и Силлардом отправились в джазовый клуб. Представь себе мой ужас, когда я совершенно случайно столкнулся там со Стэнли. В Чикаго Ферми, Силлард и я строили атомный реактор. Чтобы нейтроны врывались в ядро урана, необходимо сначала их замедлить. Это предвидел в своей теории Ферми. Для этой цели хорошо подходит графит. Нам требовалось много места. Расщепляемый уран нужно поместить в графитовые кирпичи. Кирпичи должны находиться на определенном расстоянии друг от друга. Из наших кирпичей мы сложили эллипсоидальную конструкцию высотой в 3 метра и шириной в 8. В Чикагском университете для нашей цели больше всего подошел зал для игры в сквош под западной трибуной стадиона. В центре города 2 декабря 1942 года мы осуществили первую контролируемую ядерную реакцию. Это казалось безумием. В центре Чикаго, представляешь? Но Ферми не сомневался в своих расчетах. Лео с самого начала был во всем уверен, а я им безгранично доверял. Я же рассчитал размеры эллипсоида, и они не стали пересчитывать. И все же для большей уверенности мы поставили на вершине нашего реактора 3 человек, у каждого из которых было ведро, наполненное сульфатом кадмия. Дело в том, что реакция расщепления может выйти из-под контроля. Если это произойдет в бомбе, это хорошо, но если во время экспериментов, очень плохо. Чтобы контролировать реакцию, нужно каким-то образом перехватить нейтроны, которые излучаются из ядер атомов урана. Кадмий прекрасно для этого подходит. Реакция длилась 4,5 минуты. Мы отмерили 0,5 ватта энергии, переведенной в некоторое количество тепла. Мизерные 0,5 ватта. Если и было жарко в нашем холодном зале, то уж точно не от этой 0,5 ватта. Она не согрела бы и замерзшего муравья. Нам было жарко от возбуждения. Это было так необычно, хотя мы все 1000 раз просчитали. Это было так, словно мы подсмотрели в карты Господа Бога, когда Он создавал Вселенную, и пошли ва-банк. Эндрю умолк. Встал и пошел по пляжу к воде. Анна закурила сигарету, посмотрела на кучку песка, которая осталась от брошенного им песчаного шарика. Она понимала его энтузиазм и возбуждение. Такие чувства испытываешь, когда занимаешься чем-то действительно важным для тебя. Ее отец тоже был способен месяцами жить в своем мире, когда занимался своими проектами. Но отец никогда бы не согласился участвовать в том, что могло кого-то обидеть, унизить, ранить, а тем более убить. С каким отвращением отец надевал мундир, когда его призвали. Они с матерью провожали его на вокзал. Его лицо отражало безграничную грусть и стыд. Ему было противно стоять перед ними в этом мундире. Он чувствовал себя в нем как клоун на похоронах, но он был вынужден сделать это ради них. Выбор был невелик – тюрьма или мундир. Тюрьма означала бы преследование жены, матери и дочери, всей семьи. Теперь Анне иногда кажется, что отец умер уже там, на вокзале в Дрездене, еще до того, как состав отправился под Сталинград. Она не может представить себе, чтобы он в кого-то стрелял. Очнувшись от воспоминаний, она посмотрела на океан. Эндрю нигде не было видно. Она испугалась, встала и подошла к воде. «Эндрю! Эндрю! Где ты, Эндрю?» — в панике кричала она. Неожиданно он появился рядом. «Я здесь. Эндрю, прошу тебя, не делай так больше». «Никогда не делай», — шептала она, жадно целуя его лицо и волосы. Он обнял ее. Прижавшись друг к другу, они шли по пляжу.